концепция человеческого знания в даосизме очень проста и во многом напоминает концепцию знания в буддийской йоге. Познание природы не есть ее наблюдение. Для того, чтобы знать, что есть Вселенная, надо просто вглядеться и вслушаться в самого себя. И это можно сделать, не выходя из своей каморки. Ибо ты сам в микрокосме твоего тела и твоей психики содержишь все силы природы и все возможности проявления сверхъестественных сил. На понятии дао, как первичной духовной сущности, из которой все исходит, не кончается философия Лао-Тсе. Великий мудрец вводит другое, весьма сложное понятие – «те». Там, где кончается безличная и вечно действующая духовная сила дао, начинается действование самоосознающей мистической силы «те». Но почему же мистической? Здесь, я думаю, будет уместным не определить, конечно, но хотя бы приблизительно объяснить значение слова «мистика». Мне кажется, что под этим словом понимается какая-то тайная сила. Тайная в том смысле, что понять ее человеку трудно или даже невозможно без ее собственного на то согласия или соизволения. Таким образом, с одной стороны, эта сила должна обязательно иметь нечто общее с человеком, а именно сознание и волю, а с другой стороны, это такая сила для овладения или постижения которой и человек должен иметь в себе или выработать в себе, найти в себе нечто особое, присущее этой силе, неординарное, скрытое. Эта сила «те» представляется в даосизме источником внутренней активности человека, как бы оплотом в противостоянии человека, ставшего на небесный путь всем земным человеческим и социальным обстоятельствам, препятствующим ему идти по этому пути. И когда мудрец говорит «на обиду отвечай те», то это значит, как бы тебя ни обидели, оставайся точно таким же, каким ты был за мгновение до обиды. То есть оставайся на своем пути к дао. Из этого понятия могут быть выведены весьма важные этические принципы. Верность дао и вера в дао выражаются в отдельном человеке в его как бы свернутости, закрытости внешнему миру. Но это не оборонительное качество. Это способ духовного наступления. Мир тебя постоянно провоцирует, чтобы ты стал таким же, как он. А ты не просто остаешься таким, как ты есть, а проходишь сквозь жизнь и мир, неся с собой свою духовную отделенность от жизни и мира. Весьма примечательно, что Лао-Цзе никогда не призывал людей жить во имя блага общества или государства. Скорее, напротив, он рекомендовал целым обществам и государствам следовать примеру отдельных людей, то есть мудрецов. И, наконец, обратимся к еще одному очень важному моменту философии даосизма, теснейшим образом связанному со всем обликом древней китайской культуры. Это идея гармонии. Хотя даосизм, как и буддизм, имел в виду прежде всего индивидуальную мудрость, индивидуальную духовную жизнь человека, но, в отличие от буддизма, он никогда не противопоставлял микрокосм индивида духовному и природному космосу. В конечном счете, это дао дает тот строй духа, на который настраивается и неживая материя, и живая природа, и разум отдельного человека, и уклад отдельного общества или государства. И, может быть, главной подспудной идеей не только этики, но и социологии даосизма было не проявлять излишней активности, быть крайне осторожным в выявлении внутреннего и скрытого, воздерживаться от любых внешних изменений. Но почему? Потому что любая внешняя активность может нарушить нечто не в одной твоей внутренней жизни, но и в том, что незримыми нитями связывает ее с духовным образом Вселенной. Исторически, поскольку, разумеется, это возможно установить, даосизм был первой великой философией, которую знала древняя китайская культура. Двумя другими были конфуцианство и буддизм. Как и в буддизме, в даосизме самое важное – это, конечно, освобождение духовного индивида от бездуховного мира. Пожалуй, то единственное, что объединяет даосизм с зороастризмом, это то, что ни того, ни другого почти не осталось в качестве живых вероучений в тех странах, где они первоначально явились. Но даосизм остался в китайской духовной культуре как ее соль, как невидимая, растворенная в ней основа ее духовности. Последующие века существования и развития даосизма привели к весьма сильным изменениям как его концептуального содержания, так и внешней формы, в которой оно выражалось. Во-первых, в условиях весьма развитой ранее китайской государственности даосизм должен был неизбежно на тех или иных правах включиться в идеологию. Я думаю, что нет большей беды для любой философии, чем превратиться или включиться в идеологию. Но в Китае того времени, не говоря уже о нынешнем, это было почти неизбежным. С другой же стороны, как это произошло отчасти и с буддизмом, даосизм стал сближаться с местными магическими культами и анимистическими верованиями. Живший в IV веке до нашей эры Чжанцзы, великий даосистский писатель и философ, внес в учение Лао-цзе весьма примечательную черту, хотя, может быть, и вытекающую из первоначального смысла этого учения, но явно не выраженную в раннем даосизме. Согласно Чжанцзы, мир духовного и мир вещей не настолько резко отделены друг от друга, чтобы мы могли всегда в точности сказать, где одно, а где другое. Он говорил, и это высказывание навсегда вошло в мир образов классической китайской литературы, что когда он видит во сне, что он мотылек, то еще неизвестно, что является реальностью. То ли реальность, когда он наяву человек, то ли когда он во сне мотылек. Ведь, может быть, это мотыльку снится, что он человек. Я думаю, что этот поэтический образ можно метафорически применить к современному Китаю. Неизвестно, что реальней, крупица ли древней духовной мудрости Лао-цзэ или страшное безумие нынешнего китайского политического режима. Не страшный ли это сон, случайно увиденный духом?